Глава 11. Перестройка будущего. Концептуальную структуру капитализма первоначально изложил великий шотландский экономист и философ Адам Смит в опубликованной в 1776 году работе «Исследование о природе и причинах богатства народов». На протяжении истории эта концепция многократно совершенствовалась и перерабатывалась, но ее основные положения остались неизменными. На протяжении прошедших с тех пор столетий появились и проверились на практике многочисленные альтернативы капитализму. Тем временем в мире осуществлялись глобальные изменения, обусловившие необходимость изучения и переоценки базовой структуры капитализма, но особенно остро она чувствуется в наши дни. Мир переживает серьезный кризис. Я присоединяюсь к миллионам людей, которые считают капитализм ключевой причиной этого кризиса. Мало кто призывает отказаться от него в пользу разных других систем, например, социализма. Почти все по-прежнему убеждены в том, что, несмотря на имеющиеся недостатки, именно капиталистическая экономическая система является наиболее эффективной. Однако в свете нынешнего кризиса мы наблюдаем мощную поддержку ее радикальной перестройки. В этой книге я объяснил, почему считаю необходимым внесение некоторых фундаментальных изменений в теорию и практику капитализма. Эти реформы позволяют людям выражать себя наиболее многообразно и ликвидировать проблемы, которые существующая система не решила или усугубила. Мое предположение может рассматриваться как существенное изменение самой структуры капитализма, но я не вижу другого выхода, кроме как проанализировать основные ее недостатки. С моей точки зрения, теория капитализма в существующем сегодня виде не закончена и не полна. Именно она превратила невидимую руку Адама Смита в механизм, при котором рынок работает в пользу самых богатых. Может даже закрасться мысль о том, что эта невидимая рука на самом деле принадлежит богатым. Я уже неоднократно отмечал, что, согласно господствующей теории капитализма, рыночное пространство отдано тем, кто заинтересован только в прибыли. Такая интерпретация характеризует человека как одномерное существо, но на самом деле люди многомерны. Они могут быть одновременно как эгоистичными, так и бескорыстными. Но именно проявлением бескорыстия не оставляют места существующая теория капитализма и выросший на ее основе мир коммерции. Мое предложение по изменению теории строится на новом понимании человека, который ближе к человеку реальному, чем к человеку капиталистическому. В этом заключается колоссальное различие наших концепций, методов и институциональных баз экономики. В этой книге я доказываю, что если присущий каждому человеку альтруизм можно было бы привнести в мир бизнеса, то мы бы смогли решить почти все стоящие перед нами проблемы. Адам Смит понял это еще 2,5 столетия назад. Его книга «Теория нравственных чувств», изданная в 1759 году, начинается так. «Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних. Увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе? Нам слишком часто приходится сострадать другому, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему. Оно существует до известной степени в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушавших общественные законы. Затем Смит задает еще более важный вопрос. Почему мы воспринимаем определенные действия или намерения с одобрением и порицанием другие? В то время мнения разделились. Одни считали, что единственным стандартом определения понятия добра и зла является закон, разработанный и принятый сувереном. Другие полагали, что моральные принципы можно вычислить, подобно теоремам в математике. Смит придерживался той точки зрения, что человек имеет нравственное чувство с рождения точно так же, как чувство красоты и гармонии. Наша совесть подсказывает нам, что хорошо и что плохо. Совесть — это нечто, заложенное внутри нас, а не сформулированное законодательно или разработанное посредством рационального анализа. Чтобы поддержать ее, нам дано ощущение общности взглядов, которое Смит называет симпатией. Заложенные в человеке от природы чувства совести и симпатии дают людям гарантию того, что они могут жить и живут вместе в упорядоченных социальных организациях. В другой своей великой книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит уходит от тезиса нравственных чувств. Главную мысль «богатство народов» кратко можно сформулировать так. «Все будет хорошо, если позволить человеку следовать его личным интересам». Независимо от того, что имел в виду сам Смит, используя словосочетание «личный интерес», мир интерпретировал его идеи как руководство к постоянному увеличению прибыли. В действительности личный интерес по Адаму Смиту – это тот же эгоизм. Но в итоге получилось так, что мир за пределами личного оказался вне сферы интересов бизнеса. В теории нравственных чувств Смит подробно говорил об огромной важности справедливости и других моральных ценностей. Однако он никогда не увязывал это с концепцией личного интереса, которая лежит в основе исследования о природе и причинах богатства народов. Если бы он использовал эти книги в качестве теоретического обоснования двух различных моделей ведения бизнеса, то мы, возможно, смогли бы избежать сегодняшнего серьезного кризиса. Современная структура экономической теории не позволяет бескорыстному человеку развиваться в рыночном пространстве, в основе которого личный интерес. Как я уже отмечал в этой книге, если людям предоставить возможность выразить свое бескорыстие, они будут создавать компании, специально предназначенные для помощи окружающим. Это значительный шаг вперед по сравнению с работой благотворительных организаций. Бесспорно, их деятельность благородна и необходима. Но бизнес имеет больше возможностей внедрять инновации, расширяться и помогать множеству людей. Этому способствует сила свободного рынка. Наши достижения будут безграничны, если талантливые предприниматели и лидеры бизнеса во всем мире посвятят себя преодолению голода и безработицы, созданию приютов для бездомных, использованию энергии из возобновляемых источников и обеспечению возможности получать достойное медицинское обслуживание для каждого человека. Капитализм в кризисе. По мере того, как численность населения в мире приближается к 8 миллиардам человек, все более остро ощущается необходимость переоценки концепции капитализма. Будем ли мы по-прежнему жертвовать окружающей средой, здоровьем и будущим наших детей ради денег и власти? Или же возьмем судьбу планеты в свои руки и создадим мир, в центре которого будет человек со всеми его нуждами, где наши творческие способности, богатства и другие ресурсы станут средством удовлетворения его потребностей? Переосмысление и перестройка нашей экономической системы — это не просто красивая идея. Если в ближайшем будущем небольшая группа людей еще сможет процветать за счет других, то в долгосрочной перспективе по-настоящему жизнеспособной будет только политика, которая даст возможность всем людям в мире пользоваться плодами прогресса. Судьбы богатых частных инвесторов, которых обслуживают банкиры с Уолл-стрит, и бедных женщин, работающих на швейной фабрике в Бангладеш, тесно взаимосвязаны. Судьбы крестьянина, выращивающего сорго в Уганде, его коллеги из Мексики, возделывающего кукурузу, и фермера из Айовы, который выращивает сою, также переплетены. В течение последних 10 лет мы наблюдаем череду кризисов. Банкротство корпораций, голод, перебои с электроэнергией, экологические катастрофы, военные конфликты, потоки беженцев, растущая политическая нестабильность. Политики-популисты требуют строить стены на государственных границах, призывают руководителей стран выходить из международных союзов и организаций, созданных в течение десятилетий дипломатических усилий и надежд на всеобщий мир и процветание. Настало время всем вместе взяться за борьбу с этими вызовами. Сложившуюся ситуацию можно использовать как возможность для разработки и внедрения новой экономической и финансовой системы. Это позволит добиться того, что подобные потрясения не повторятся в будущем. Застарелые глобальные проблемы будут наконец решены, а пороки и недостатки существующего экономического и социального устройства ликвидированы. Важнейшим признаком новой глобальной экономической архитектуры станет завершение строительства неполной до сих пор теории капитализма. мы привнесем в нее еще одну важную составляющую – социальный бизнес. Мы переработаем сложившуюся экономическую модель, добавив в нее положение о том, что каждый человек является предпринимателем, а не простым источником рабочей силы. Как только эти изменения будут включены в существующую концепцию, они сыграют важную роль в борьбе с финансовым, продовольственным, энергетическим и экологическим кризисами. Новая экономическая структура обеспечит нас самым эффективным институциональным механизмом для ликвидации нищеты и болезней. Важнейшую роль в этом сыграет социальный бизнес. Ему под силу справиться с проблемами, на которые не обращает внимания ориентированный на получение прибыли бизнес. Одновременно будут устранены и допущенные им просчеты. Высшая форма творчества. Социальный бизнес – это не просто средство первой необходимости для борьбы с кризисами, охватившими человечество. Также он представляет собой прекрасную возможность воплотить творческие способности человека, возможно, даже высшую форму творчества, на которую способен человеческий род. Мы знаем, что основной задачей социального бизнеса является удовлетворение запросов и потребностей человека. Но сначала нужно определить, какие именно потребности клиентов предстоит удовлетворять. Это не является проблемой для обычного бизнеса, основополагающая цель которого – получить максимальный доход на инвестиционный капитал. В социальном бизнесе дело обстоит иначе. Каждая компания стремится достичь конкретной цели, поэтому четкое их определение – имеет такое большое значение. Затем наступает очередь подготовки бизнес-модели. От того, какие именно средства достижения поставленной цели будут выбраны, зависит успех компании. Часто именно планирование пробуждает в людях колоссальную творческую энергию. Авторы придумывают решения, аналогов которым не существует. Эта задача требует максимального проявления творческих способностей, поэтому она столь привлекательна. Мой собственный опыт показал, что когда добиваешься успеха как разработчик бизнес-модели, то уже не хочешь останавливаться. Если тебя заразил вирус социального бизнеса, ты чувствуешь желание запустить другой бизнес, который еще успешнее предыдущего. А потом еще, еще и еще. Социальный бизнес – это мощное средство самопознания и определения своего положения в обществе. К тому же, когда видишь, что социальные блага, созданные благодаря бизнесу, накормленные голодающие дети, получившие приют бездомные семьи, вылеченные больные, то ощущаешь такое внутреннее удовлетворение, которого не даст ни одно другое творческое начинание. Это очень волнующее и радостное чувство. Пусть каждый молодой человек растет, зная, что он сможет войти в деловой мир как предприниматель-творец. Пусть он каждый день думает, что он сделает в будущем, чтобы иметь возможность заботиться о своей семье и одновременно менять мир к лучшему. Многие юноши и девушки создадут семьи с людьми, которые разделяют их жизненные ценности и имеют общие цели. Они смогут развивать социальный бизнес вместе, и их семейная жизнь будет наполнена радостью и удовлетворением от того, что они делают счастливым весь мир. Нам посчастливилось родиться в эпоху удивительных технологий, огромного богатства и неограниченного человеческого потенциала. Благодаря этому мы можем решать насущные мировые проблемы – голода, бедности и болезней, которые сопровождали человечество с доисторических времен. Их решение можно ускорить, создав новый экономический строй. Одним из его обязательных элементов станет такой мощный инструмент, как социальный бизнес. Мир каждый день приносит все более и более тревожные новости. Но мы можем дать ему уверенность в том, что неукротимый человеческий дух никогда не поддается разочарованию и отчаянию. Все люди на планете стремятся к тому, чтобы не просто выжить, а жить с достоинством в красоте и радости. И мы должны сделать, чтобы так и произошло. Мы можем создать новую цивилизацию, основанную не на корысти, а на общечеловеческих ценностях. Давайте приступим к этому сегодня.